4. «Вирджи!» Темная фигура отпрянула к стене, словно отброшенная хриплым воплем Невиля, рассекшим ночную тишину. Он вскочил с кресла и уставился в темноту. Глаза его еще не расклеились ото сна, но сердце колотилось в груди, как маньяк, который лупит в стены своей темницы, требуя свободы. Вскочив на ноги, он судорожно пытался понять, где он и что с ним происходит. В мозгах царила полная неразбериха. «Вирджи?» — снова осторожно спросил он. «Вирджи?» «Это я», — произнес в темноте срывающийся голос. Он неуверенно шагнул в сторону тонкого луча света, пробивающегося через открытый дверной глазок. Он тупо моргал, медленно вникая в происходящее. Она вздрогнула, когда он положил руку ей на плечо и крепко сжал. «Это Руфь! Руфь!» — сказала она перепуганным шепотом. Он стоял, медленно покачиваясь в темноте, абсолютно не понимая, что это за тень маячит перед ним. «Это Руфь!» — сказала она чуть громче. Пробуждение обрушилось на него, словно поток ледяной воды из Брансбойда. Его всего мгновенно скрутило, словно от холода. В животе и в груди заныло, мышцы болезненно напряглись. Это была не Вирджи. Он помотал головой и протер глаза. Руки еще плохо слушались его. Взвешенное состояние, подобно неожиданной глубокой депрессии, охватило его, и он стоял на месте, глядя перед собой и слабо бормоча. Он чувствовал, что его слегка покачивает. Вокруг царила темнота, и туман медленно освобождал его сознание. Он перевел взгляд на открытый глазок, затем снова на нее. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. В голосе его слышны были остатки сна. «Ничего», — сказала она, — «я... просто мне не спалось». Лампочка зажглась неожиданно, и он на мгновение зажмурился. Затем снял руку с выключателя и обернулся. Она все еще стояла, прижавшись к стене и моргая от внезапного яркого света. Руки ее были опущены вдоль туловища и сжаты в кулаки. «Почему ты одета?» — удивленно спросил он. Она напряженно глядела на него. Дыхание было тяжелым. Он снова протер глаза и откинул назад длинные волосы, спутавшиеся с бакенбардами. «Я просто смотрела, что там делается», — она кивнула в сторону входной двери. «Но почему ты одета?» «Мне не спалось, я никак не могла заснуть». Он стоял, глядя на нее, все еще чуть покачиваясь, чувствуя, как постепенно успокаивается сердцебиение. Через открытый глазок снаружи доносились крики, и он различил привычный вопль Кортмана. «Выходи, Невиль!» Подойдя к глазку, он захлопнул его и обернулся. «Я хочу знать, почему ты одета», — снова сказал он. «Не почему. Ты собиралась уйти, пока я сплю?» «Да нет, я...» «Я тебя спрашиваю!» — он схватил ее за запястье, и она вскрикнула. «Нет, нет, что ты?» — торопливо проговорила она. «Как можно, когда они все там?» Он стоял и, тяжело дыша, вглядывался в ее испуганное лицо. Он чуть вздрогнул, вспомнив свое пробуждение. Состояние шока, когда ему показалось, что это Вирджи. Он отбросил ее руку и отвернулся. Он полагал, что прошлое уже давно умерло. Но нет. Сколько же времени для этого нужно? Он молча налил себе рюмку виски и торопливо судорожно заглотил. «Вирджи, Вирджи!» — горестно звучало в его мозгу. «Ты все еще со мной!» Он закрыл глаза и силой стиснул зубы. «Ее так звали?» — услышал он голос Руфи. Мышцы его напряглись, но лишь на мгновение. Он чувствовал себя разбитым. «Все в порядке!» — голос его звучал глухо и потерянно. «Иди спать!» Она сделала шаг в сторону. «Извини», — проговорила она, — «я не хотела». Внезапно Он почувствовал, что не хочет отпускать ее. Он хотел, чтобы она осталась. Без всякой причины, только бы снова не остаться в одиночестве. «Мне показалось, что ты моя жена», — услышал он собственный голос. «Я проснулся и решил...» Он как следует хлебнул виски и, поперхнувшись, закашлялся. Руфь терпеливо ждала продолжения. Лицо ее находилось в тени. «Решил, что она вернулась, понимаешь ли?» Медленно продолжал он, с трудом отыскивая слова. «Я похоронил ее, но однажды ночью она вернулась, и я тогда увидел тени. Силуэт это было похоже на тебя. Да, она вернулась, мертвая, и я хотел оставить ее с собой. Да, хотел, но она уже была не той, что прежде. Видишь ли, она хотела только одного». Он подавил спазм в горле. «Моя собственная жена...» Голос его задрожал. «Вернулась, чтобы пить мою кровь!» Он швырнул свой бокал о крышку бара, развернулся и зашагал. Дошел до входной двери, развернулся, снова вернулся к бару и уставился в одну точку. Руфь молчала. Она стояла все там же, прислонившись к стене. И слушала. «Я избавился от нее», — наконец сказал он. «Мне пришлось сделать с ней то же самое, что и с остальными, с моей собственной женой». Какое-то клокотание в горле мешало ему говорить. «Колышек!» Его голос был ужасен. «Я вколотил в нее. А что я еще мог сделать? Я ничего больше не мог. Я...» Он не мог продолжать. Его трясло, он долго стоял, так плотно закрыв глаза. Потом снова заговорил. «Это было почти 3 года назад, и до сих пор я помню. Это сидит во мне, и я ничего не могу с этим сделать. Что делать? Что делать?» Боль воспоминаний снова захлестнула его, и он обрушил свой кулак на крышку бара. «Как ты не старайся этого не забыть, никогда не забыть и не загладить, и не избавиться от этого!» Он запустил трясущиеся пальцы в свою шевелюру. «Я знаю, что ты думаешь, я знаю. Я не верил, я сначала не верил тебе. Мне было тихо и спокойно в своем маленьком и крепком панцире, а теперь...» Он медленно помотал головой, и в его жесте сквозило поражение. В одно мгновение исчезло все — уверенность, покой, безопасность. Все пропало. «Роберт!» — в ее голосе что-то надломилось. «За что нам это наказание?» — спросила она. «Не знаю», — с горечью сказал он. «Нет причины, нет объяснения». Он с трудом подбирал слова. «Просто... так все устроено, так все и есть!» Она приблизилась к нему. И вдруг он не отстранился и, не колеблясь, привлек ее к себе. И они остались вдвоем. 2 человека в объятиях друг друга, песчинкой, затерянной среди безмерной, бескрайней темноты ночи. «Роберт! Роберт!» Она гладила его по спине. Руки ее были ласковыми и родными, и он крепко обнимал ее, закрыв глаза и уткнувшись в ее теплые мягкие волосы. Их губы нашли друг друга и долго не расставались, и она, отчаянно боясь выпустить его, крепко обняла его за шею. Потом они сидели в темноте, плотно прижавшись друг к другу, словно им теперь принадлежало последнее, ускользающее тепло этого угасающего мира, и они щедро делились им друг с другом. Он чувствовал ее горячее дыхание, как вздымалась и опадала ее грудь. Она спрятала лицо у него на плече, там, куда скрипач прячет свою скрипку. Он чувствовал запах ее волос, гладил и ласкал шелковистые пряди, а она все крепче обнимала его. «Прости меня, Руфь». «Простить? За что?» «Я был резок с тобой, не верил, подозревал». Она промолчала, не выпуская его из объятий. «Ох, Роберт!» — наконец сказала она. «Как это несправедливо! Как несправедливо! Почему мы еще живы? Почему не умерли, как все? Это было бы лучше — умереть вместе со всеми!» «Тихо! Тихо!» — сказал он, чувствуя, как какое-то новое чувство разливается в нем. И сердце, и разум его источали любовь, проникающую во все поры и невидимым сиянием, исходящую из него. «Все будет хорошо!» Он почувствовал, что она слабо покачала головой. «Будет, будет!» — сказал он. «Разве это возможно?» «Будет!» — сказал он, хотя чувствовал, что ему самому трудно поверить в это, хотя понимал, что в нем говорит сейчас не разум, а это новое, освобожденное всепроникающее чувство. «Нет!» — сказала она. «Нет!» «Будет, Руфь! Обязательно будет!» Сколько они просидели так, обнявшись и прижавшись друг к другу? Он потерял счет времени. Все вокруг потеряло значение. Их было только двое, и они были нужны друг другу. И поэтому они выжили и встретились, чтобы сплести свои руки и на мгновение забыть об ужасной гибели всего былого мира. Он отчаянно хотел сделать что-нибудь для нее, помочь ей. «Пойдем», — сказал он. «Проверим твою кровь». Она сразу стала чужой. Их объятия распались. «Нет, нет», — торопливо сказал он, — «не бойся. Я уверен, что там ничего нет. А если и есть, то я вылечу тебя. Клянусь, я тебя вылечу, Руфь». Она молчала. Она глядела на него, но в темноте не было видно ее глаз. Он встал и повлек ее за собой. Возбуждение, какого он не чувствовал все эти годы, овладело им. Вылечить ее, помочь ей. Он был словно в горячке. «Позволь», — сказал он, — «я не причиню тебе вреда, клянусь тебе. Ведь надо знать, надо выяснить наверняка. Тогда будет ясно, что и как делать, и я займусь этим. Я спасу тебя, Руф, спасу, или умру сам». Но она не повиновалась, не хотела идти за ним. Тянула назад. «Пойдем со мной, Руфь!» Он исчерпал все запасы своего резонерства. Все барьеры в нем рухнули. Нервы были на пределе, он трясся, словно эпилептик. В спальне он зажег свет и увидел, как она перепугана. Он привлек ее к себе и погладил по волосам. «Все хорошо», — сказал он. «Все хорошо, Руфь. Неважно, что там будет, все будет хорошо. Ты мне веришь?» Он усадил ее на табуретку. Ее лицо побледнело, когда он зажег горелку и стал прокаливать перышко. Она начала дрожать. Он нагнулся к ней и поцеловал в щеку. «Все хорошо», — ласково сказал он. «Все будет хорошо». Он проколол ей палец. Она закрыла глаза, чтобы не смотреть, и выдавил капельку крови. Он почувствовал боль, словно брал не у нее, а свою кровь. Руки его дрожали. «Вот так, так», — заботливо сказал он, прижимая к проколу на ее пальце кусочек ваты. Его колотила неуемная дрожь, он боялся, что препарат не получится, руки не повиновались ему. Он старался смотреть на Руфь и улыбаться ей, ему хотелось согнать маску испуга с ее лица. «Не бойся», — сказал он, — «прошу тебя, не бойся. Я вылечу тебя, если ты больна. Вылечу, Руфь, вылечу!» Она сидела, не проронив ни слова, безразлично наблюдая за его вознёй. Только руки ее, не находившие себе покоя, выдавали ее волнение. «Что ты будешь делать, если... найдешь?» «Точно не знаю», — сказал он. «Пока не знаю, но мы обязательно что-нибудь придумаем». «Что?» «Ну, например, можно вакцины». «Ты же говорил, что вакцины не действуют», — сказала она, и голос ее дрогнул. «Да, но видишь ли...» Он умолк, положив стеклышко на столик, прижав его зажимом и склоняясь к окуляру. «Что ты можешь сделать, Роберт?» Он наводил на резкость. Она соскользнула с табурета и вдруг взмолилась. Роберт, не смотри!» Но он уже увидел. Он побледнел и, не отдавая себе отчета в том, что перестал дышать, медленно повернулся к ней. «Руфь!» — в ужасе прошептал он, задыхаясь. Удар киянкой пришелся ему чуть выше лба. Сознание его взорвалось болью, и Роберт Невиль почувствовал, что половина тела отказала ему. Он упал на бок, роняя за собой микроскоп. Упал на одно колено, с изумлением глядя на нее, на ее лицо, искаженное ужасом. Попытался встать, но она ударила его еще раз. И он закричал, снова упал на колени, пытаясь упереться руками в пол. Но руки были чужими, и он растянулся ничком. Где-то за тысячи миль от него слышались ее всхлипывания. Рыдания душили ее. «Руфь!» — пробормотал он. «Я же говорила тебе, не смотри!» — кричала она, размазывая по лицу слезы. Он дотянулся до ее ног и вцепился в нее. Она ударила в третий раз, и киянка едва не проломила ему затылок. «Руфь!» Руки его ослабли и соскользнули с ее лодыжек, соскребая загар и оставляя на обнажившейся белесой коже неглубокие ссадины. Он уткнулся лицом в пол и конвульсивно дернулся. Ночь поглотила его разум, и мир померк.